В программе SoundForge можно работать со звуком на каждом канале отдельно. Например, вы скачали с интернета какой-то файл, чью-то оцифровку с магнитофонной кассеты, и там катастрофа. Один канал играет тише, зато басов на нем больше. Другой канал играет громче, зато басов на нем меньше и высоких дофига. И как-то это все надо уравнять. Вот здесь как раз нам и пригодится поканальная обработка. Когда мы загружаем файлы в SoundForge, то клавиша Tab табуляция служит таким себе циклическим переключателем. Одно нажатие у нас отключает правый канал, остается только левый. Второе нажатие отключается левый канал, остается только правый. Третье нажатие оба канала снова играют в стерео. Это если файл двухканальный. И если файл 3, 4 или 10-канальный, все проходит точно так же, просто каналы переключаются поочередно. Левый фронтальный, правый фронтальный, левый средний, боковой, да, правый боковой, левый тыловой, правый тыловой, левый там вообще где-то сзади, правый тоже где-то задний. И потом последний пункт у нас будет снова все вместе. Все 4, 5, 6, 10, 12, 32 канала. Когда мы клавишей Tab оставляем играть только один канал, скажем, левый, то и все операции, которые мы будем проводить с файлом, будут осуществляться только на этом канале. Громкость, реверберация, компрессия, эквалайзер, да и все что угодно. Даже простое банальное редактирование тоже будет осуществляться только на этом канале. Будь то левый, правый и без разницы какой, тыловой, фронтальный или боковой. Таким образом, можно выбрать тот канал, который мы хотим избавить от излишка баса, добавить громкость или убрать высокие, или добавить высокие. Мы выбираем тот канал клавишей Tab и проводим на нем соответствующие операции. После чего клавишей Tab сводим воспроизведение в стереорежим и слушаем, одинаково ли у нас все получилось. Таким образом, можно накладывать различные виды хоруса на каждый канал отдельно, различные виды реверберации на каждый канал отдельно и другие спецэффекты. Можно также делать задержку канала, когда на одном из каналов в начале дорожки поставить, к примеру, 10 миллисекунд тишины, а потом в стереорежиме это все проиграть, и мы получим такое себе псевдо-стерео. Будьте осторожны, если вы работаете со стереофайлом, работайте желательно на хороших колонках или в наушниках. А то у меня были такие ситуации, когда человек передает файл и говорит: «Ой, что-то у меня тут проблема, в одном канале голос играет нормально, а в другом с некого времени, с некой точки начинает то отставать, то спешить». Я говорю: «Так вы внимательно смотрите, сколько каналов у вас играет, табуляции контролируйте, а то вы поредактировали сначала один канал, потом табуляцией зацепили, пошли редактировать следующий канал, а потом все вместе, а динамик на ноутбуке оказался один». Бывают и такие ноутбуки, когда с одним динамиком. И человек даже не знает, сколько у него там каналов играло в его рабочей станции. В результате человек натворил делов. Конечно, все это можно будет в дальнейшем исправить путем конвертирования каналов в том или ином участке, выбирать только те места, которые уже поредактированы, но это уже дополнительная возня. И, кстати, о конвертере каналов я вам потом попозже расскажу. Как говорится, какая песня без баяна, а драка да без кулаков. Также и мы, раз уже заговорили о поканальной обработке, то продолжим эту же тему, рассмотрев конвертер каналов. Область, звук 1, звездочка, редактор 1. Вот здесь у меня что-то от фонаря записано, я даже играть не буду. Захожу сразу в обработку по Alt-O. Автоматическая подрезка, косая черта, обрезка, 1 из 16. Ищу конвертер каналов по букве К. Конвертер каналов, звук 1, предустановленная настройка, комбинированный список закрыто. Редактор выделено SIS-стерео в моно, использовать оба канала, 100%. Здесь я уже что-то рулил. Так что стану на предустановку безымянную. Без названия выделено взамен. Здесь представлено несколько предустановок, где-то до двух десятков, которые рассчитаны на многоканальный звук 5.1. Это когда центр, два фронта, два тыла и низкочастотный сабвуфер. Двухканальный звук, это когда левый и правый. И одноканальный звук, это когда дорожка состоит только с одного канала. В нашем случае понадобится только двухканальный и одноканальный, поскольку со многоканальным режимом мало кто работает, это разве что для фильма или для каких-то лайв-концертов, когда нужно показать панораму зала. Я имел дело с многоканальными файлами, выдирая аудиодорожки из фильмов а-ля «Пятый элемент» и другие. Там, где по 6 каналов, как я уже говорил, центр, 2 фронта, 2 тыла и сабвуфер. Я, конечно, голос исключал, а голоса там записаны исключительно в центральном канале, не считая панорамы. А все остальное я использовал в своих целях, как звуки для бутафории. Встаем на первую предустановку. SIS-5.1 Surround-Mono. SIS-5.1 Surround-Mono выделено. 5.1 – это 5 каналов, но звук монофонический. Давайте идем сразу к нашинским понятиям. Пройдем многоканальные пресеты. SIS-5.1 Surround-Mono нормализовать. SIS-5.1 Surround-Stereo. SIS-5.1 Surround-Stereo нормализовать. И теперь переходим к нашинским баранам. SIS-Mono в стерео 100%. Mono в стерео 100% – это когда монофонический файл расконверчивается в двухканальный стереофайл, а 100% это говорит нам о том, что громкость сохраняется. Дело в том, что если расконвертить монофайл, у которого одна дорожка, в стерео, то звук, как правило, снижается по уровню, потому что общая громкость распределяется на две дорожки. А здесь накручена специально громкость, чтобы при расконверчивании монофонического файла в стерео не падал уровень громкости, чтобы как была громкость высокая, так и остается. Рекомендую эту предустановку. Но сразу говорю, если вы расконверчиваете монофайл в стерео, то ясный пень, он стерео звучать не будет. Моно будет все так же на своем месте. Просто до этого у вас была одна дорожка, а теперь их стало две, левая и правая. Дорожка как файл останется одной, но в ней появится два канала. Я буду рассуждать так, что понятие дорожка у меня будет в сегодняшнем подкасте это канал. Потому что файл состоит либо с одной, либо с двух, либо из нескольких дорожек, каждая из которых играет в своем динамике. Идем дальше. SIS Mono в стерео 50%. Mono в стерео 50%. Это то, о чем я вот только что говорил. Когда расконверчивается файл монофонический в стереофонический и не добавлять громкости, специально не добавлять, то уровень звука, как правило, падает, распределяясь по каналам. Вот потому, если вы хотите расконвертить монофонический файл, который записан на каком-то дешевом диктофоне или телефоне, то пользуйтесь предыдущей предустановкой. Как определить стереофайл или моно? Обычно клавишей Tab. Загрузили файл в фаржу, заиграли, и во время воспроизведения почапайте клавишей Tab. Если переключение каналов не происходит, значит файл монофонический, дорожка одна, и переключаться, по сути, некуда. Идем стрелками дальше. SIS Mono в стерео инвертировать фазу псевдостерео. Mono в стерео, мало того, что монофонический файл станет стереофоническим, так еще фаза на одном канале развернется в противоположную сторону. Получится у нас противофаза. Об этом мы поговорим. SIS стерео в моно использовать оба канала 100%. Использовать оба канала 100%. Стерео в моно. Эта предустановка работает ровным счетом наоборот. Когда у вас есть стереофонический файл и вы хотите его принудительно сконвертировать в моно, бывают и такие ситуации. То бишь не просто в моно, а сделать однодорожечным треком, да, на один канал. Воспользуйтесь вот этой предустановкой. Но учтите, при конвертации со 100% громкость звука возрастет, поскольку два канала суммируются, и мы получим громкость в два раза выше, чем в оригинале. Как два фонарика вместе сложить, и свет получится ярче, так же самое здесь. Два канала сложили, звук получился громче. Чтобы избежать N такого явления, используйте предустановку SIS стерео в моно использовать оба канала 50%. Вот эту. И тогда ваш файл стереофонический сделается монофоническим, не прибавляя в громкости. И у вас не возникнет перекача, и у вас не будет необходимости принудительно уменьшать на нем громкость. Идем вниз стрелкой. SIS стерео в моно использовать разницу между каналами. Стерео в моно использовать разницу между каналами. Грамотно сказано, но на самом деле тут ничего страшного нету. Делаем задавку. Вот так это звучит. Вырезается середина, остается только то, что у нас по панораме. Слева-справа или в объеме просто. И мы получаем задавку. Ну, такую паршивенькую задавку. Без баса, без барабанов. Идем вниз. Сис-стерео в стерео вырезать вокал, удалить центральный материал. То же самое, только в стерео. Если предыдущий пресет мало того, что вырезал как бы все, что по центру, так еще и смыкал весь звук в монорежим, когда две колонки играли в середину, скажем так, то этот пресет делает то же самое, но оставляя стереофайл, да еще и разворачивая фазу на одном из каналов. Как будто мы в наушниках чуть-чуть привынули штекер, и у нас отключилось заземление. И мы получаем точно такой же результат. Идем вниз. Сис-стерео в стерео инвертировать средние значения. Стерео в стерео. Этот пресет делает что? Он смыкает звук в моно, разворачивает фазу на одном из каналов, но сам файл остается стерео. Делает такое себе псевдостерео. Но такое стерео, конечно, на каком-то монофоническом устройстве уже не послушаешь. Звук просто выпадет. О противофазе мы еще поговорим. Дальше стрелкой. Сис-стерео в стерео панорамировать по центру. Использовать оба канала 100%. Стерео в стерео панорамировать оба канала по центру 100%. Это нам говорит о том, что сам стереофайл никуда не денется. У нас по-прежнему останутся две дорожки, но звук станет монофоническим. То бишь этот пресет конвертирует только звук стерео в моно. Количество каналов остается то же самое, но здесь один нюанс. При сложении двух звуковых каналов, в данном случае не физических, а именно акустических, происходит то же самое, что мы наблюдали в одном из предыдущих пресетов. Звук суммируется и возрастает по уровню громкости. Если вы хотите хорошо сконвертировать стереофонический файл со стереозвуком в стереофонический файл с монозвуком, пользуйтесь вот этой предустановкой. Сис-стерео в стерео панорамировать по центру. Использовать оба канала 50%. Вот это делает то же самое, но не добавляя громкости. То есть оно принудительно там уже на месте звук сбавляет и дальше конвертит. И нам не придется дополнительно после конвертирования уменьшать громкость звука. Просто два канала акустических, имею в виду канала, сольются в моно. А физических канала останется по-прежнему два. Файл будет стерео, но звучать в монорежиме. Как если бы вы переключатель на магнитофоне переключили в монорежим. Динамика осталась два, но звук идет уже с них абсолютно одинаковый. Сис-стерео в стерео панорамировать по центру, использовать только левый канал. Стерео в стерео панорамировать по центру, использовать только левый канал. Вам принесли какую-то репортажку или чью-то начитку или просто чью-то лекцию, записанную на телефон, и у вас там звучит только левый канал. Либо только левый, либо очень большой переклон на правый, на котором практически ничего нету. Смысл вам сконверчивать в монорежим, да еще и терять громкость, если можно использовать только левый канал. Программа возьмет левый акустический канал, перенесет его в центр, но два физических канала останутся по-прежнему на месте. Файл будет стерео в плане физическом, но в акустическом звук уже будет посередине, моно. Иногда бывает такое, что на одном канале у нас музыка, на другом речь, и мы хотим изолировать либо музыку, либо речь. Используем тот канал, который нам нужен. В данном случае у нас будет речь в левом канале, и мы хотим ее, скажем так, изолировать от музыки. Мы используем только левый канал, правый просто исчезнет. Идем вниз. Сис-стерео в стерео панорамировать по центру, использовать только правый канал. Точно то же самое, что я только что рассказывал, но только по отношению к правому каналу. Идем стрелкой вниз. Сис-стерео в стерео поменять каналы местами. Я думаю, тут даже объяснять не стоит. Синтезатор уже сказал все за меня. Все, что было справа, станет слева. Все, что было слева, станет ясный пень справа. И это последняя предустановка в этом списке. Касаемо настроек, здесь они, конечно, до ужаса простые, Но заковыка в том, что таблица вот этих каналов, которая находится в настройках, она нифига не озвучивается. Ни JAWS курсором, ни полным подсвечиванием экрана в JAWS, ни калькуляторным блоком, ничем нельзя эту таблицу контролировать. Единственное, что можно контролировать, это ползунок громкости, который регулирует именно тот канал, который вы сделали активным в самой таблице. Но я думаю, тут париться незачем, поскольку для работы с моно и стерео файлами, я сейчас имею в виду физические свойства, а не акустические, здесь все есть. Хочешь левый канал, выбирай только левый. Хочешь правый, выбирай только правый. Хочешь стерео-моно на акустическом уровне, делай стерео-моно. Хочешь стерео-моно на физическом уровне, делай стерео-моно на физическом уровне. Хочешь наоборот монофайл в стерео-файл превратить на физическом уровне, превращай. Но только монофайл на акустическом уровне сделать стереофоническим на акустическом уровне уже не получится, так как звук, который записан в обоих каналах абсолютно одинаково, таким и останется. Он будет моно, хотя канала будет два. Даже монофайл, в смысле акустический монофайл, можно сделать стерео путем спецэффектов. Но это уже совсем другая история.